свидетельствующего о том, что принесение в жертву языческим богам Матюнина отрицается лишь только бывшим на суде представителем прессы, корреспондентом и дозащитником, домогающимися во что бы то ни стало полного оправдания тех подсудимых, которого они, быть может, когда-нибудь и добьются. Я предложил Сенату вторично кассировать приговор по Мултанскому делу и передать его для нового рассмотрения в Казанский окружной суд. Одновременно с этим меня посетил Владимир Галактионович. Это была первая наша встреча в жизни. Последующие были лишь в первых заседаниях разряда изящной словесности в Академии наук. Причем он объяснил мне, что следил за этим делом ввиду его общественного значения с самого его возникновения и рассказал, с какой предвзятой односторонностью велись по нему и предварительное, и судебное следствие, как забывал обвинитель свою обязанность не представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, и не преувеличивая значения имевшихся в деле доказательств и улик или важности рассматриваемого преступления, что определенно предписывается судебными уставами. И как он возбуждал племенные страсти, начав свою речь с указания на общеизвестность извлечения евреями, необходимой для ритуала крови убиваемых христианских младенцев, и кончив напоминанием присяжным, что оправдательным приговором они укажут тысячам ватиков на возможность продолжать и впредь свои человеческие жертвоприношения. Все сообщенные мне Короленко данные должны были войти в подробный отчет, в составлении которого он принимал живейшее участие и который появился в печати в Москве в 1896 году. В нашей беседе он сообщил мне, что хочет принять на себя участие в защите подсудимых при разбирательстве дела в Казани, что им и было осуществлено, по современным отзывам, с большим знанием дела и свойственной ему теплотой и силой слова. Подсудимые были оправданы, но поднятая против ватиков травля прекратилась не тотчас, о чем свидетельствует следующее письмо Короленко ко мне. Многоуважаемый Анатолий Федорович, вы принимали такое выдающееся участие в юридической стороне известного мултанского дела, что, вероятно, вас не может не интересовать и другая его сторона, ставшая в последнее время вновь предметом обсуждения нашей прессы. На 10-м съезде естествоиспытателей и врачей, а затем в отдельном издании, вятский священник Блинов выступил с новыми якобы доказательствами существования человеческих жертвоприношений в водской среде. Московские ведомости, Новое время и другие издания, занимающиеся травлей инородцев вообще, тотчас же, конечно, примкнули к взглядам, высказанным Блиновым. Прилагаемые при этом две статьи, кажется, достаточно раскрывают характер этой ученой работы. Глубочайшее невежество, грубые искажения печатных текстов и крайнее почти ребяческое легковерие к тем самым толкам и слухам, которые так трудно было разоблачать во время процесса, и которые, однако, были, в конце концов, разоблачены, таковы черты этой работы, прекрасно дополняющей инквизиционную картину. Это теория той практики, которой держалась полиция и, к сожалению, судебные власти в этом деле. Но здесь есть одна сторона, которая особенно интересна, и которую я старался по мере сил и цензурной терпимости подчеркнуть в обеих статьях, так как не имею оснований скрывать от вас, что и вторая статья, подписанная П. Зырянов, тоже написана мною. Зырянов, псевдоним Короленко. А именно, во время Мултанского дела обвинитель Раевский утверждал, что только благодаря взяточничеству прежних судов человеческие жертвоприношения оставались нераскрытыми. Блинов утверждает, что в начале Мултанского дела в том же уезде, стане и участке, значит, те же власти покрыли сами заведомое убийство. Было же это в начале дела или в конце его, как сначала предположил я, безразлично.